Глава 59. Следующим утром так не хотелось идти на занятия, еле себя заставила. Хотя были пораженческие мысли отсидеться хотя бы пару дней у себя, переждать, пока страсти и сплетни скинут, но я тут главным образом для того, чтобы учиться. Если всего бояться, то и нечего было сюда ехать. Выхожу из общежития, сразу поменяв цвет волос, перебежка до столовой, и там, в укромном закутке, вновь обновляю заклинание. Не хочу сталкиваться с Наяром, поэтому активировала еще и слейв-браслет. Студенческая столовая гудит. Я слушаю отголоски чужих разговоров. Драконы, танцовщицы-рабыни, облава, мое имя, свадьба наследника рода Ризвайр. Ой, лучше не буду ничего слушать. Захожу в зал для адептов, иду вперед, а навстречу мне маг-старшекурсник. Он равняется со мной и вдруг цепляет за руку. «А тебе и брюнетка идет быть», — замечает маг с голосом Шена. Растерялась. «Как ты меня узнал?» «На тебе вообще-то мое помолвочное кольцо. Думаешь, я его не узнаю?» — говорит Шен и добавляет мрачно. «Нам надо поговорить». Шен дает мне возможность набрать еды, берет поднос, и мы садимся за столик. Подумав, на всякий случай выключила артефакт, скрывающий ауру. Я планировала быстро позавтракать, но разговор с женихом может затянуться, а мне сегодня еще на занятия с магистром идти. Сидим, молчим. «Я уезжаю», — скидывая капюшон, мрачно сообщает Шен. «Куда? Зачем?» «В теории очень далеко. На границу, в горы. К драконам». «Зачем?» «На практику. Якобы на практику», — ректор сегодня утром сообщил. «Надолго?» Шен хмыкнул. «До конца учебного года». «Перевариваю информацию». «Неожиданно. Но для меня вполне хорошее решение. А точно ли это ректор устроил практику? Но не мог же простой преподаватель все организовать. А может, Наяр? Ну, если предположить, что он хозяин края». У меня даже ладошки вспотели от этой мысли. А ведь все может быть. И это пугает. Разве так можно? На практику, на весь год. В моем случае можно. Наладить контакт с драконами важнее, чем учеба в академии, тем более, что от сессии меня никто не освобождает. Надо возвращаться сдавать экзамены. Что значит наладить контакт? Я не говорю с драконами. Точнее, это они со мной не говорят. Хотя предрасположенность к общению у меня в силу рода есть. Так они не хотят говорить? Или ты их не слышишь? Не поняла я. Шен прищурился. «Пока я их не услышу, это точно неизвестно». «А ты ведь уже юноша. Время, когда проявляются дары. Сколько лет ты уже не можешь заговорить с драконами? Поэтому ты проходил практику в музее драконов? Пытался контакт наладить?» «Айлин, не дави на больное. Ну, а может, попросить того, кто с драконами разговаривает, чтобы они с тобой пообщались?» Шен смотрит на меня иронично. «Ты не понимаешь, о чем говоришь, Айлин. Драконы — скрытные зверюги, себе на уме. Как будто их не просили. Хотя бы сказать, Риас я или нет». «Риас?» Так на драконьем языке называют говорящих с ними мужчин. «Риари» — женщин. Шен прищурился. «Но про Риари ты ведь и так знаешь, верно? У драконов есть свой язык? То есть с людьми они говорят на нашем языке?» Решительно игнорирую последний вопрос Шена. «Конечно, есть». «О, а словари в библиотеке по драконьему языку есть? Учебники?» Шен заливисто расхохотался. «Конечно же нет, скажешь тоже. Если только в личных родовых архивах говорящих, и то любительские записи. Драконы неразговорчивы, особенно на родном языке. Все равно непонятно, чем может помочь в этой ситуации поездка в горы. Есть предположение, что только местные драконы не хотят со мной общаться, а там драконов куда больше, может, найдутся желающие. Но надолго туда ехать глупо. Так и быть, съезжу, попробую пообщаться, а не получится, быстро вернусь обратно. И никто не сможет заставить меня туда отправиться вновь. Молчу, обдумываю информацию. И тут Шен берет мою руку, сжимает. Ректор хочет, чтобы я расторг помолвку. Говорит это прямым текстом. Намекает, что в тебе сейчас заинтересовано несколько могущественных сил. Если до окончания академии еще кое-как все будет спокойно, то после ее окончания, если ты получишь сертификат мага, эти силы активизируются, и рядом с тобой банально будет опасно находиться, не говоря уже о том, чтобы претендовать на тебя. Ты хочешь расторгнуть помолвку в конце учебного года? Нет, конечно. Я не боюсь. Ты станешь моей женой, твердо произнес Шен, сжал мою руку сильнее до боли и добавил. Но ведай не будешь. Я хочу от тебя детей. Иначе никак. К тому же это немного, но снизит к тебе интерес. Шен, я на это не согласна. Как можно спокойнее пытаюсь произнести я. Мои планы — закончить этот год обучения и уехать. Тебе никто не даст это сделать. Ты до сих пор не понимаешь, где находишься. Это драконий край. Пожала плечами. Сегодня здесь, завтра там. Ну-ну. Поговорим об этом в конце года. Шен, ты понимаешь, что магистр тоже будет против свадьбы, и у него есть ко мне определенный мужской интерес? Мужской интерес заметил. Но магистр мутный. В женитьбе не заинтересован, судя по тому, что магия еще при тебе. Он детей не хочет. Я так думаю, он женат. Неженатые взрослые маги — это вообще редкость, если только вдовцы.